Пилар посмотрела на маленького человечка, покачала головой, закусила губу, но промолчала. «Таково мое мнение», — сказал Фернандо. «Полагаю, есть основания видеть в Пабло опасность для республики». «Матерь Божия», — сказала Пилар, — «вот язык у человека. Даже здесь умудрился бюрократизм развести, ибо это явствует как из его слов, так и из его недавних действий», — продолжал Фернандо. «И хотя он заслуживает благодарности за свои действия в начале движения и вплоть до последних дней», не вытерпев, Пилар отошла к очагу. Через минуту она снова вернулась на прежнее место. «Фернандо», — спокойно сказала она и поставила перед ним миску, — «вот тебе мясо. Сделай милость. Заткни им себе рот чинно и благородно и молчи. Мы твое мнение уже знаем». «Но как же...» — начал Примитиво и запнулся, не кончив фразу. «Я готов сделать это», — сказал Роберт Джордан. «Поскольку вы все решили, что так нужно, я согласен оказать вам эту услугу». «Что за дьявол?» — подумал он. Наслушавшись Фернандо, я и сам заговорил на его лад. «Должно быть, это заразительно. Французский — язык дипломатии, испанский — язык бюрократизма». «Нет», — сказала Мария, — «нет». «Это не твое дело», — сказала девушке Пилар. «Держи язык на привязи». «Я сделаю это сегодня», — сказал Роберт Джордан. Он увидел, что Пилар смотрит на него, приложив палец к губам. Она указывала глазами на вход. Попона, которой был завешен вход, отодвинулась, и в пещеру просунулась голова Пабло. Он ухмыльнулся им всем, пролез под попоной и опять приладил ее над входом, повернувшись к ним спиной. Потом стащил с себя плащ через голову и стряхнул с него снег. «Обо мне говорили». Он обратился с этим вопросом ко всем. «Я помешал». Никто не ответил ему. И, повесив свой плащ на колышек, вбитый в стену, он подошел к столу. «Как дела?» — спросил он, взяв свою кружку, которая стояла на столе пустая, и хотел зачерпнуть из миски вина. «Тут ничего нет», — сказал он Марии. «Пойди налей из бурдюка». Мария взяла миску, подошла с ней к пыльному, сильно растянутому, просмоленному до черноты бурдюку, который висел на стене шеей вниз, и вытащила затычку из передней ноги, но не до конца, так, чтобы вино лилось в миску тонкой струйкой. Пабло смотрел, как она... Встала на колени, смотрел, как прозрачная красная струя быстро льется в миску, закручиваясь в ней воронкой. «Ты потише», — сказал он ей. «Там теперь ниже лопаток». Все молчали. «Я сегодня выпил от пупка до лопаток», — сказал Пабло. «На целый день хватило работы». «Что это с вами? Язык проглотили?» Все по-прежнему молчали. «Заткни покрепче, Мария», — сказал Пабло. «Как бы ни пролилось». «Теперь вина у тебя будет много», — сказал Агустин. «Хватит напиться». «У одного язык нашелся», — сказал Пабло и кивнул Агустину. «Поздравляю! Я думал, вы все онемели от этого. От чего от этого? Спросил Агустин. От того, что я пришел. Думаешь, нам так уж важно, что ты пришел? Может быть, Агустин подхлестывает себя, думал Роберт Джордан. Может быть, он хочет сделать это сам? Ненависти у него достаточно. Я ничего такого к Пабло не чувствую, думал он. Да, ненависти у меня нет. Он омерзителен, но ненависти к нему у меня нет. Хотя эта история с выкалыванием глаз говорит о многом. Ну, впрочем, это их дело, их война. Но в ближайшие 2 дня ему здесь не место. «Пока что я буду держаться в стороне», — думал он. «Я уже свалял сегодня дурака из-за него и готов разделаться с ним, но заводить эту предварительную дурацкую игру я не стану. И никаких состязаний в стрельбе и никаких других глупостей здесь, около динамита, тоже не будет». Пабло, конечно, подумал об этом. «А ты подумал?» — спросил он самого себя. «Нет, ни ты не подумал, ни Агустин. Значит, так вам и надо». «Агустин», — сказал он. «Что?» — Агустин отвернулся от Пабло и хмуро взглянул на Роберта Джордана. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал Роберт Джордан. «Потом». «Нет, сейчас», — сказал Роберт Джордан. «Por favor», — «пожалуйста». Роберт Джордан отошел к выходу, и Пабло проводил его взглядом. Агустин, высокий, с валившимися щеками, встал и тоже пошел к выходу. Он шел неохотно, и вид у него был презрительный. «Ты забыл, что в мешках?» Тихо, так, чтобы другие не расслышали, сказал ему Роберт Джордан. «Туда твою», — сказал Агустин. «Привыкнешь и не вспоминаешь?» «Я сам забыл». «Туда твою», — сказал Агустин. «Ну и дураки мы». Он размашистой походкой вернулся назад и сел за стол. «Выпей вина, Пабло, друг», — сказал он. «Ну, как лошади». «Очень хорошо», — сказал Пабло. И метель начала затихать. «Думаешь, совсем затихнет?» «Да», — сказал Пабло. «Сейчас уже не так метет, и пошла крупа. Ветер не уляжется, но снег перестанет. Ветер переменился». «Думаешь, прояснится к утру?» — спросил его Роберт Джордан. «Да», — сказал Пабло, — «погода будет холодная и ясная. Ветер еще не раз переменится». «Полюбуйтесь на него», — думал Роберт Джордан. «Теперь он само дружелюбие. Тоже переменился вместе с ветром. Он закоренелый убийца и с виду свинья свиньей, но чувствителен, как хороший барометр». «Да, — думал он, — свинья тоже умное животное. Пабло ненавидит нас, а, может быть, только наши планы, и оскорблениями доводит дело до того, что мы готовы его убить. Но тут он останавливается, и все начинается сначала». «Нам повезет с погодой, Инглес», — сказал Пабло Роберту Джордану. «Нам?» — сказала Пилар. «Нам?» «Да, но...» Пабло ухмыльнулся, взглянув на нее, и отпил вина из кружки. «А почему нет? Я все обдумал, пока ходил к лошадям. Почему бы нам не столковаться? В чем? — спросила женщина. — В чем? — Во всем, — сказал ей Пабло. — Вот, например, насчет моста. — Я теперь с тобой заодно. — Теперь ты с нами заодно? — сказал Агустин. — После всего, что наговорил? — Да, — ответил ему Пабло. После того, как погода переменилась, я с вами заодно. Агустин покачал головой. «Погода», — сказал он, и опять покачал головой. «И после того, как я бил тебя по зубам...» «Да», — Пабло ухмыльнулся, глядя на него, и потрогал пальцами губы. «И после этого...» Роберт Джордан наблюдал за Пилар. Она смотрела на Пабло, точно это был какой-то диковинный зверь. С ее лица все еще не сошло то выражение, которое появилось на нем, когда заговорили о выколотых глазах. Она покачала головой, словно стараясь отделаться от этого, потом откинула голову назад. «Слушай, ты...» — сказала она Пабло. — Да, женщина. — Что с тобой творится? — Ничего, — сказал Пабло. — Я передумал, вот и все. — Ты подслушивал, — сказала она. — Да, — ответил он, — только ничего не расслышал. — Ты боишься, что мы убьем тебя? «Нет», — ответил он, и посмотрел на нее поверх кружки с вином. «Этого я не боюсь, ты сама знаешь». «Тогда что же с тобой делается?» — сказал Агустин. «То ты, пьяный, накидываешься на всех нас, отступаешься от дела, недостойно говоришь о нашей смерти, оскорбляешь женщин, мешаешь нам сделать то, что нужно сделать. Я был пьян, — сказал Пабло. А теперь... Теперь я не пьян, — сказал Пабло. И я передумал. Пусть тебе другие верят. Я не поверю, — сказал Агустин. Верь, не верь, твое дело, — сказал Пабло. Но кроме меня... До Гредоса тебя никто не проведет. До Гредоса? После моста только туда и можно будет податься. Вопросительно глядя на Пилар, Роберт Джордан поднял руку, но так, чтобы Пабло этого не видел, и постучал пальцем по своему правому уху. Женщина кивнула, потом кивнула еще раз. Она сказала что-то Марии, и девушка подошла к Роберту Джордану. «Она говорит...» «Конечно, слышал», — сказала Мария на ухо Роберту Джордану. «Значит, Пабло...» — степенно заговорил Фернандо. «Ты теперь с нами заодно и согласен принять участие во взрыве моста?» «Да, друг», — сказал Пабло. Он посмотрел на Фернандо в упор и кивнул головой. «Честное слово?» — спросил Примитиво. «Честное слово», — ответил ему Пабло. «И ты думаешь, что все сойдет хорошо?» — спросил Фернандо. — Ты теперь веришь в это? — Конечно, — сказал Пабло. — А ты разве не веришь? — Верю, — сказал Фернандо. — Но я никогда не теряю веры. — Уйду я отсюда, — сказал Агустин. — Не ходи холодно, — дружелюбно сказал ему Пабло. — Пусть холодно, — сказал Агустин. «Не могу я больше оставаться в этом маникомио». «Напрасно ты называешь нашу пещеру сумасшедшим домом», — сказал Фернандо. «Маникомио для буйных», — сказал Агустин. «И я уйду отсюда, пока не спятил вместе с вами». Глава 18. «Это словно карусель», — думал Роберт Джордан. «Но не такая карусель, которая кружится быстро под звуки шарманки, и детишки сидят верхом на бычках с вызолоченными рогами, а рядом кольца, которые нужно ловить на палку, и синие, подсвеченные газовыми фонарями сумерки на авеню Дюмен, и лотки с жареной рыбой, и вертящееся колесо счастья, где кожаные язычки хлопают по столбикам с номерами —